ребята в тихоньких, чтоб так тихо летали. Чтоб так тихо. И так тихо, чтоб так тихо летали. Да нет, такого нет. Нашей цивилизации еще такие. Подождите, но они пролетели по этому же курсу. Еще летят.